Лори и Рен разбирал бумаги, но ругать Рошера не стал. «Заходите». Рошер сгрузил Яну в кресло, толкнул ногой Аашу. «Хвостатая, займись хозяйкой. Лори, у вас водички не найдется ли?» «Не надо мной заниматься», — возмутилась Яна. «Ааша, тьфу, зараза!» Волчица, прекрасно понимая, что хозяйка куда-то уплывает, не стала ждать воды. Она просто вылизала Яне лицо. В два приема, но с таким количеством слюней, что хватило бы стакан наполнить. И сейчас Нархеро негодующе отряхивалась. «Пришла в себя», — уточнил Рошер. «Да». «Потом поговорим. Лори и Рен, вы не могли бы выдать нам приказ об аресте судна с названием «Солёная акула»?» «Зачем?» На объяснение ситуации ушло примерно минут 20, а потом в руки Рошера лег вожделенный приказ. «Действуйте по обстоятельствам». В руки Рошера лег второй приказ для стражников. «Чем вас больше, ну, не мне тебя учить». Рошер и сам собирался взять с собой стражу. Человек 5 хотя бы. Но так можно не договариваться с Шойсом. «Спасибо, Лория. Речь идет о моей дочери, так что найди мне убийцу, Рошер». «Найду». «Яна, ты в порядке?» «Нет. Ну как я выйду с таким лицом? А Аша — паршивка». Волчица ухмылялась во всю пасть. Лория Рен посмотрел на друзей и вздохнул. «Из моего кабинета 2 выхода. Воспользуйтесь моим личным». Рошер искренне поблагодарил градоправителя и потащил подругу на улицу. «А Аша, спасибо тебе, лапочка хвостатая. А то бы я ее от этого трайша век не отлепил. С меня кость с большим куском мяса». Яна не сопротивлялась, но на дверь кабинета поглядывала. На улице Рошер прислонил ее к дереву и чуть потряс. «Яна, ты в порядке?» «Да, только кажется, я влюбилась». «А мне вот не кажется. Я уверен. С чего тебя так накрыло?» «Я что, и влюбиться не могу?» Рошер помотал головой. «Но не так же. Он что, приворотным пользуется?» А Аша отрицательно рыкнула. «Если бы. Да пользуйся этот человек приворотным, она бы его первая пригрызла с удовольствием, но нет». «Вот, видишь?» «А заклинание?» И не подумал сдаваться Рошер. А Аша опять рыкнула, но уже погромче. И заклинаний там не было. Вот беда-то. «А что тогда?» «Увы. Яна была вся в своей влюбленности, а Аша, если что и чуяла, сказать все равно не могла». Впрочем, мужчина переглянулся с волчицей. Кажется, ей этот тип тоже не понравился. Нет, Яну они ему не отдадут. Только вот как бы объяснить это Нархеро? Рошер вздохнул. Потом чуть подождал, но нет. Розовый туман в мозгах девушки был виден невооруженным глазом. «Яна, прости». Пощечина прозвучала выстрелом. И еще одна, посильнее. Яна взвизгнула, хватаясь за щеку. «Рош, скотина!» «Да. Еще добавить? Или ты пришла в себя?» Яна помотала головой, на минуту зажмурилась. «Что я...» «Ты поплыла от какого-то трайши так, словно тебя в бочку приворотного залили. Не помнишь?» Яна вздохнула. «Помнила, в том-то и дело, и...» «Рошер, это не приворотное». «Да неужели? А что тогда?» «Так бывает иногда. Я читала, а не верила. А теперь знаю». «Подробности?» — рыкнул Сатра Вайст. «Просто иногда смотришь на Нархеро и понимаешь, вот твоя вторая половинка, с которой взлететь высоко, и всю жизнь крыло в крыло». «Он человек». «И что? Души у нас одинаковы, я теперь точно знаю. Просто это моя вторая половинка». «А он об этом догадывается?» Яна поморщилась. Вопрос был не в бровь, а в глаз. «Не знаю. В том и беда, что понимают не обязательно оба». Рошер зло прищурился. «Яна, а бывало так, что второй половинкой оказывалась далеко не красавица или нищий, калека, убийца?» «Всякое бывало. А что?» «А если он так и не поймет? поймет. Я нагнала от себя неприятные мысли. Обязательно поймет. Ведь иначе и быть не может. Рошер вежливо промолчал. Я смогу объяснить. Да тут не объяснения нужны. Любовь словами не докажешь. Вздохнул Рошер. Пойдем беседовать с капитаном акулы. Яна вздохнула, помотала головой. Пойдем. Любовь любовью, но дело никто не отменял, и убийцу Синты, кроме них, искать некому.